Издательство «Миф», представляет. Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет. Роджер Фишер, Даниэль Шапира. Эмоциональный интеллект в переговорах. Читает Андрей Левин. Посвящается Кэрри и Мия с огромной любовью и массой других положительных эмоций. Введение. Мы не можем перестать испытывать эмоции, равно как не можем перестать думать. Важно научиться вызывать полезные эмоции в тех людях, с кем мы ведем переговоры, а также в самих себе. Вы ведете переговоры каждый день. Договариваетесь, где вместе пообедать, обсуждаете цену подержанного велосипеда или решаете, когда уволить сотрудника. При этом вы всегда испытываете те или иные эмоции. Они могут быть позитивными – радость, удовлетворение – или негативными – гнев, разочарование, чувство вины. Как же справиться во время переговоров со своими и чужими эмоциями? Можно сколько угодно стараться их игнорировать, но они все равно никуда не денутся. Эмоции могут привести вас в смятение, ранить или заставить согласиться на невыгодные условия. Они способны отвлечь вас от вопроса, требующего немедленного решения. Какие бы переговоры вы ни вели, официальные или неформальные, кроме сосредоточенности на сути дела, вам приходится тратить силы на анализ эмоций, переполняющих и вас, и окружающих, чтобы решить, как на это реагировать. Довольно сложно держать все это под контролем. В книге «Эмоциональный интеллект в переговорах» мы предлагаем способ решить эту проблему. Вы научитесь генерировать позитивные эмоции и справляться с негативными. Перестанете быть жертвой своих и чужих эмоций. На переговорах почувствуете себя увереннее и станете действовать эффективнее. Это настолько мощная стратегия, что ее можно использовать даже в самых жестких переговорах с недовольным сотрудником, сложным клиентом или собственным супругом. Поскольку наша книга посвящена чувствам и переживаниям, мы, авторы Роджер и Дэн, решили описать и собственный опыт. Мы включили ряд примеров из своей жизни, а также из многолетней профессиональной практики. Каждый из нас разработал собственную теорию ведения переговоров и консультировал множество самых разных людей. От ближневосточных переговорщиков до супружеских пар, от руководителей компаний до студентов университетов. Наша новая книга – результат исследований и персонального опыта. Она создана на основе работы «Переговоры без поражений. Гарвардский метод». Один из ее соавторов – Роджер. Книга положила начало процессу переговоров на основе учета интересов сторон. Стратегия «выиграл-выиграл», который получил широкое распространение. Этот процесс предполагает, что переговорщики достигнут оптимальных результатов только через понимание интересов друг друга. Тогда они смогут прийти к соглашению, которое будет максимально отвечать их интересам. Подробнее об этом в главе «7 элементов переговоров». Многие читатели, отмечавшие полезность книги «Переговоры без поражения. Гарвардский метод», сожалели, что в ней не рассматривался вопрос, как справиться с эмоциями во время бурных дебатов в семье или на работе. Эмоциональный интеллект в переговорах – попытка восполнить этот пробел. Книга вряд ли появилась бы на свет, если бы не профессор Джером Франк, к сожалению, ушедший из жизни, познакомивший нас. Интуиция подсказала ему, что у переговорщика, интересующегося психологией, может сложиться взаимовыгодное сотрудничество с психологом, интересующимся переговорами. Он оказался прав, и мы у него в долгу. Совместная работа над эмоциональным интеллектом в переговорах продолжалась 5 лет. Процесс занял гораздо больше времени и сил, чем мы предполагали. Отчасти из-за того, что мы с огромным удовольствием общались и многому научились друг у друга. Теперь мы вместе знаем гораздо больше об эмоциональной стороне переговоров, чем каждый из нас по отдельности несколько лет назад. Мы хотим поделиться со слушателями удивительными открытиями.